Глава третья. Андрей. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и идеальная неделя моей жизни подошла к концу. И если честно, то когда я сегодня утром выходил из нашего дома, пока все ребята еще спали, кроме Джана, то у меня проскочила мысль послать все к черту и остаться в городе. Зачем нужны какие-то походы, когда любимый человек рядом? Почему бы не перестать рисковать жизнью и просто не наслаждаться тем, что есть? И если бы не угроза нападения других раз, то, скорее всего, я бы так и сделал. Но, увы и ах, опасность никуда не исчезла. Хочу я или нет, но пока данная проблема не решена, спокойной жизни не будет. Конечно, было безумно тяжело смотреть на сладко сопевшую носиком Вету, хотелось залезть обратно в постель и прижать этого милого котенка к себе, но сила воли победила это мимолетное желание. Вот решим проблему, и тогда можно будет задуматься над более серьезным вопросом. Пожалуй, впервые в своей жизни я искренне желал сделать предложение руки и сердца. Не как раньше, лишь бы отстали или ради регулярного секса, а потому что действительно любил это маленькое чудо с изумительной улыбкой. Не спеша шагая по улицам города среди редких прохожих, я неожиданно для себя пришел к мысли, что хочу не только жениться, но и завести ребенка. И вот эта мысль поразила меня, как гром среди ясного неба. Никогда раньше я не думал об этом. У меня даже тени таких идей не возникало. Так что же изменилось? Если честно, то не знаю. Просто хотелось, наверное, увидеть продолжение себя. А может, меня задела фраза Джана, произнесенная им в разговоре с Егором и мной. Помнится, тогда Егор жаловался на то, что не может придумать причину, по которой сможет оставить Алену в городе. Уж очень она въедливая оказалась. «Есть только одна причина, по которой любая нормальная девушка добровольно останется дома и, более того, сможет пережить твою смерть. И эта причина — сын». Егор тогда еще спросил, почему именно сын, а не дочь. На этот вопрос Джан разродился целой лекцией на тему того, что есть только один человек в мире, ради которого женщина готова на все. И это ее сын. Дочь — это подруга, помощница и продолжение ее самой. В то же время как сын — это идеальный образ всего светлого и любимого в одном лице. Отражение любимого мужа, но при этом более доброе и без каких-либо недостатков. Не зря говорят, что дочерей больше обожают отцы, а сыновей — матери. И, пожалуй, он прав. Не зря же есть два устоявшихся обозначения, известных всем — папина дочка и маменькин сыночек. Не то чтобы я хотел так поступить с Ветой, но мысль все равно проскакивала. Надо быть честным с собой. Я не хотел, чтобы Вета рисковала своей жизнью, но отчетливо понимал, что удержать или заставить ее остаться дома не смогу. А тут такая замечательная и радостная причина. Как не задуматься? Но эта мысль привела меня к еще одному интересному выводу. Родившийся здесь ребенок — это такое же создание, как и в реальности, или же нет? А еще если ребенок родится, то будет ли у него система? Если будет, то какие параметры там будут стоять? По логике базовые, то есть стопроцентное соответствие с реальностью. Но тогда получается, что молодая мамочка познает все прелести ухода за новорожденным ребенком. Сам-то ребенок до тех пор, пока не вырастет, не сможет понять, что такое система и как с ней общаться. Другими словами, отключить кучу не очень приятных и слишком реалистичных моментов он не сможет. А значит, он будет хотеть есть, входить под себя и так далее и тому подобное. Интересно, а грудь женщины сможет вырабатывать молоко? Скорее всего, да. Да, а сам процесс рождения как происходит? Так же, как в жизни? Однако сколько вопросов сразу всплыло. Но самый важный из них – это, пожалуй, вопрос насчет души и связи с теми, кто его родил. И вот этот вопрос я, пожалуй, первым задам обелиску. Ответ, конечно, узнаю не только я, и, скорее всего, Вета догадается, почему я спросил именно это. Так что убью сразу двух зайцев. Ответ узнаю и заодно выясню отношение Веты к данному вопросу. Хотя придется еще узнать, а сможет ли рожденный в виртуальном мире ребенок потом жить в реальном мире. Хотя тут нужно спрашивать в первую очередь у самого себя. Захочу ли я сам жить в реальном мире? Да, в этом виртуальном мире есть проблемы, монстры и так далее, но это все из-за настроек системы. Но что, если они станут другими? Ну или, допустим, получится в этом мире создать безопасный и спокойный уголок, а может и целый материк. Так захочу ли я после этого переселиться в Реал? Сложный вопрос. С одной стороны, здесь нет болезней, можно включать или выключать все, что тебе не нравилось в реальной жизни, да и выносливость с другими параметрами весьма полезный бонус. Например, наши игры в постели. В реальной жизни ты не сможешь наслаждаться сексом без всяких последствий и так долго, как только захочешь. С другой стороны, кто сказал, что все эти неудобства не смогли исправить люди будущего? А если смогли, то какая разница, где жить? Хотя нет. В таком случае реальность выглядит намного интереснее. Узнать тайны мироздания, посетить другие планеты и, возможно, другие солнечные системы или, чем черт не шутит, другие галактики тоже. Встретить другие формы жизни. В общем, как ни посмотри, но реальность выглядит вкуснее и интереснее, чем виртуальный мир. Пока я размышлял, то не заметил, как достиг здания администрации города. Посмотрел на часы, они же артефакт связи, один из тех, что выдал нам Эдвард. Без 10:08 утра. Почти вовремя пришел. Осталось только 10 минут подождать, а может и не придется ждать. Кто знает, возможно, отряд Франсуа, который должен отправиться сегодня с нами в поход, уже здесь. Хотя, учитывая те слухи об этом отряде, которые до меня дошли, то пунктуальность не входила в перечень их достоинств. Но когда я вошел в здание, то с удивлением увидел весь отряд Франсуа возле Эдварда. Они стояли у стойки регистратора или администратора, а, возможно, и того, и другого вместе взятого. «А вот и Андрей», — радостно произнес Эдвард, как только я вошел. «Доброе утро!» «Доброе», — улыбнувшись, кивнул я в ответ. «Знакомься», — сделав пару шагов навстречу и пожав мою руку, произнес он, при этом кинув в сторону Франсуа. «Командир отряда Франсуа Бонье». Кивнув еще раз, я пожал руку парню, как две капли воды, похожему на актера из фильма «Такси». Кажется, фамилия того была Насери, но я мог и ошибаться. От этого сходства я на мгновение замер. «А ты не...» — начал было я, но он тут же меня перебил, поморщившись. «Нет, я не актер и не родственник, просто похож на Сэми Насери, и не более того». «Ага, а еще он его ярый фанат», — насмешливо произнесла одна из девушек. «Эй, заткнись, да?» — цыкнул в ее сторону Франсуа. «Мэрит Гарсия», — представил ее Эдвард, осуждающе покачав головой. «Очень приятно», — пожал я руку девушке с кучерявыми каштановыми волосами по плечи, карими глазами и очень знакомой фигурой, а также чертами лица. «Можешь не мучиться», — ехидно произнес Франсуа, насмешливо добавив. «Наша скромница не придумала ничего лучше, чем скопировать внешность Пенелопы Круз». «А что, кто-то против?» — агрессивно заявила девушка с таким бешеным темпераментом, что я сразу понял, передо мной один из ярких представителей горячих испанцев. «Лично мне все равно», — равнодушно пожал я плечами. «Мэрит, ты опять?» — устало произнес Эдвард. В ответ девушка презрительно фыркнула и отвернулась в сторону. Глава, подождав пару секунд, произнес, глядя на вторую девушку отряда. «Ли Су Хань». Я приветственно кивнул ей, но руку даже не стал протягивать, и так было понятно, что меня игнорируют. Эта азиатка словно источала холодное презрение и надменность. Впрочем, ее одежда, глаза и все остальное разительно отличались от всех остальных. Франсуа был одет в легкую кожаную броню, без какого-либо оружия на виду. Мэрит носила короткие шорты, закрытую блузку с длинным рукавом и высокие сапоги-ботфорты, закрывающие ее ноги почти до самых шорт. А на поясе по бокам висели два изогнутых кинжала. И все. Еще один парень с фигурой бодибилдера, светлыми волосами и голубыми глазами, явно скандинавского происхождения, носил, как и я, полные латные доспехи, но оружие и шлем явно держал в хранилище. Последний же из отряда Франсуа был одет как самый настоящий хиппи. Собственно, он и выглядел так же. Бандана на голове, длинные русые волосы, серые глаза, короткая бородка и усы. Ну и еще цветастая рубаха, джинсы и ботинки а-ля спецназ. Если бы он сейчас достал косяк и закурил, то и вовсе стал бы один в один хиппи. Оружия, естественно, на нем не было. Тут и без распознавания было понятно, что он хиллер. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и парню просто нравился подобный прикид, а вот философию хиппи он не разделял. Причем эта догадка, скорее всего, верная. Настоящий хиппи не стал бы воевать из принципа. Так вот, несмотря на всю эту разношерстную компанию, даже на их фоне Ли отличалась разительно. Начать с того, что у нее были яркие голубые глаза без зрачка. Более того, они как будто искрились. Уж не знаю, как она добилась такого эффекта, но выглядела, конечно, круто. Темные волосы по плечи с явно крашенными в светлый тон редкими прядями, миниатюрная фигурка, одетая в мешковатого вида черную удлиненную худи с капюшоном, и шнурованные ботинки, похожие на военные. Вот только черная маска на лице смотрелась дико в виртуальном мире. Я уже молчу о том, что эта деталь практически полностью закрывала ее лицо. Но все это меркло на фоне двух длинных японских мечей за спиной, которые крепились на двух розовых веревках на левом плече. По сути, длина этих мечей равнялась половине роста девушки. Как ни посмотри, своеобразная личность. Ну а то, что она держала руки в карманах, так это воспринималось уже нормально по сравнению с остальным. «Ли, хватит из себя строить вредину!» — насмешливо прокомментировал ее реакцию Франсуа. «Хоть бы поздоровалась, что ли?» Теперь уже в его сторону презрительно посмотрели, а после, гордо вздернув головой, Ли демонстративно отвернулась в сторону. «Не обращай внимания», — весело хмыкнул Франсуа. «У нее, как и у всех нас, хватает тараканов в голове». «Следующий у нас Гарри Родрик», — спокойно продолжил Эдвард, устало потеряв переносицу. «Рад знакомству», — пробасил этот гигант под 2 метра роста, пожимая мою руку. Судя по крепости рукопожатия, силы у него больше, чем у меня. Похоже, Гарри – самый натуральный рыцарь. «Ну и последний – это Вадим Корнев», – закончил представление Эдвард. «Хай, братан!» – весело откликнулся хиппи, вместо рукопожатия хлопнув по моей руке своей ладонью. «На этом я вас покидаю. Думаю, дальше вы и без меня разберетесь», – радостно улыбнулся Эдвард, после чего тут же оставил нашу компанию. «Вот же хитрый жук!» цыкнул сквозь зубы Франсуа. «Представил и убежал. Даже не сказал, когда выходим». «Я думал, вы знаете», — удивился я. «Сегодня собирались?» «Сегодня так сегодня», — пожал плечами Франсуа. «А где твой отряд?» «В доме остались. Нам все равно выходить через ворота, ближайшие к нашему дому. Так что по дороге заберем ребят». «А что там у тебя по классам?» — почесав короткостриженный затылок, спросил он. «Может, по дороге обсудим? Чего тут стоять?» предложил Гарри, окинув зал взглядом. «Тоже верно. Незачем нам время терять», — хлопнув здоровяка по плечу, согласился Франсуа. «Но по дороге знакомиться не будем. Плохая примета». «Тогда приглашаю вас к нам в гости», — согласно кивнул я головой. «Ну, раз приглашаешь, то веди», — улыбнулся в ответ Франсуа. «Пока мы шли к нашему дому, то успели обсудить вкратце классы моего отряда и его. Состав у Франсуа был весьма специфическим. Начать с того, что у него не было чистого хиллера, как и у меня, но при этом микс типа Лизы был сразу у 2 членов отряда. Вадим, как я и думал, оказался как раз одним из таких вот миксовых игроков. Давал 3 бафа на увеличение параметров – силу, ловкость и дух, а также имел 2 вида хила. Кроме него еще и сам француз являлся также миксом бафера и хила, практически копией Лизы. Увеличение ХП, защита от физических и магических умений, а также хил. Вот только у всех парней в отряде уровень был выше, чем у нас. Минимальный был у Вадима – 122-й, а максимальный у Ли – 130-й. Остальные находились между ними. Франсуа – 125-й, Гарри – 126-й, Мэрит – 123-й. Гарри владел классом продвинутого паладина. Чистый рыцарь, нацеленный только на защиту, да еще и имеющий умение провокации. Фактически он всегда держал на себе весь урон, как и всех монстров. Мэрит – чистый син, или точнее ассасин с кинжалами. Умения у нее очень сильно походили на умения Джана. Но все же с существенным отличием. У нее не было никакой привязки к энергии Ки. Но больше всего меня удивило своим классом Ли. Все же никогда бы не подумал, глядя на эту хрупкую девушку, что у нее силовой стиль сражения с 2 мечами. Если я правильно понял Франсуа, именно Ли выступала у них основным дамагером. У нее все умения были выбраны с максимальным уроном в одиночную цель. «А почему вы не возьмете к себе в отряд магов?» – спросил я, пока мы продвигались к нашему дому. Франсуа шел рядом со мной, а вот остальные двигались чуть позади. Мэрит удержалась рядом с Ли, а Вадим что-то оживленно объяснял Гарри. «Да ну их!» – отмахнулся Франсуа. «Одни проблемы от них. Вечно не хватает маны, а без нее толку от них ноль. Я вот лучше бы взял к себе в команду такого, как ты, и еще Берса. Вот это было бы намного круче. 4 минуты рубить врагов в капусту – это серьезно. Если еще и правильно очередность отработать, так и вовсе получается 8 минут страдания мобов. «Мы так и работаем», — согласно кивнул я. «И это правильно. Вот только тебе в отряд нужен хороший баффер типа Вадима. Как раз выйдет суперурон». «Да я как бы не против, но где же его взять?» — вздохнув, произнес я, понимая, что он прав. «Так разве это проблема?» — удивился Франсуа. «В клане желающих играть бафферами целая очередь». «Серьезно? И почему так?» «Ну так это же самый халявный класс», — хмыкнул он. «Раз в 40 минут баф и повесил, и сиди себе отдыхай, опыт стриги, да деньги копи. И главное, ноль угрозы для жизни. Если отряд умирает, так можно ноги в руки и валить. К тому же многие бафферы первым делом себе покупают артефакт единичного телепорта, с ним и вовсе нереально умереть». «Что-то я не видел на ауке подобных артов», — озадаченно произнес я. «Ну так ясное дело», — покровительственно заявил он. «Такие вещи только внутри кланов и продаются. На сторону никто продавать не будет. Собственно, из-за подобных вещей мы и вступили в клан». «Только ради этого?» — удивился я. «Ну, еще клановые бонусы тоже серьезно облегчают жизнь. У нас, конечно, клан пока что всего 15 уровня, но все равно много чего полезного есть». «Странно, а почему такой низкий уровень? У нас уже 12 уровень клана, хотя нас всего 6. «А ты видел, сколько нужно опыта до 16-го?» — хмыкнул Франсуа. На секунду отвлекшись, я запросил данную информацию и озадаченно почесал подбородок. «М-да, теперь все ясно. Такой же дикий разрыв, как и с уровнями. Чтобы взять 15 уровень клана, тоже нужно немало, почти 80 миллионов опыта. Но 16-й находится на совсем другом уровне. 1 600 000 000 экспы! Жесть, а не число! Мне даже страшно представить, сколько нужно перебить мобов, чтобы набить такое количество. Система что, совсем с логикой не дружит? Это же какое-то издевательство в чистом виде». «Однако сильно», — растерянно произнес я. «Не то слово, дружище, не то слово», — покачал сокрушенно головой Франсуа. «Я смотрю, вы неплохо так прокачались, да и вообще в теме разбираетесь. Бывшие геймеры?» — с любопытством посмотрел я на него. «Ага, есть такое дело», — улыбнулся он в ответ. «Я, сколько себя помню, в L2 зависал, а потом в WoW. Гарри у нас задрот джедаев и Евы. Вадим — фанат Вова, Мэрит тоже из L2. А вот Ли была одной из самых успешных игроков в Старик. А потом в Доту и Лол. Та еще задротка». «Кстати, как Ли смогла сделать себе такие глаза? Нравится?» — с гордостью спросил он, словно такие же были у него самого. Но тут же тяжело вздохнул и добавил с сожалением в голосе. «Выбили мы один прикольный артефакт, что позволяет корректировать внешность, но только частично. Так он достался ей. Вот она и сделала себе такие глаза. Уж не знаю почему, но она говорит, что это глаза из Mortal Kombat. Уж не знаю, кто там такой с подобными приколами, но похоже, Ли фанатка этой игры». «А я думал, она из аниме какого-то персонажа косплеит», — слегка растерялся я от такой странной трактовки. «Если честно, я и сам не особо знал героев МК. Что-то слышал и даже когда-то давно фильм смотрел, но... А хотя... Стоп! Точно! Там же был этот кадр, что молниями кидался. Вроде у него такие глаза были. «Не, мы, конечно, почти все смотрели аниме, но фанатов среди нас нет», — покачал головой Франсуа и, хитро прищурившись, добавил. «Но тут есть один чисто женский отряд, так они там все кого-то косплеят. Причем весьма круто у них получается». Бросив украдкой взгляд назад и убедившись, что Мэрит с Ли нас не слышат, заговорщицким шепотом продолжил. «У них в отряде есть девка, но полная копия Цунаде, да еще с такими же буферами. О, брат, я когда с ней в постель завалился, так сразу себя ощутил на гребне волны. Ты только представь, отыметь саму Цунаде. Это же мечта любого нормального мужика и любителя аниме». «Я так понимаю, что там не только она есть?» — хмыкнул я без особого интереса. Все-таки после недели марафона в постели меня такие темы уже не особо волновали. «А то!» — гордо высказался он. «Там разные девчонки есть. Кого они только не косплеят. Я у них почти всех знаю, так что если захочешь познакомиться, говори. Организую без проблем». «Ты так это говоришь, как будто они все сразу в постель прыгают». Недоверчиво посмотрел я в его сторону. «Ну, это ты, брат, загнул. Но особо привередливых там нет», — хмыкнул он в ответ. «Походил пару раз на свидание, угостил в ресторанчике, подарочек сделал, а потом можно выпить, посидеть, ну а там уже как по маслу». «А потом что? Они же небось думают, что у тебя серьезные намерения, а ты чих-пых и бросил». «Не, ну я же не отмороженный какой-то», — обиженно заявил он. «У меня все красиво. Месяц повстречались, а потом, прости, нам не по пути, характерами не сошлись. Давай останемся друзьями». «Делов-то. Главное убедительно говорить и с верой в свои слова». «Ну-ну», — покачал я осуждающе головой. «Уверен, уже все знают о твоем хитром подходе». «Так в этом же и суть», — довольно улыбнулся он. «Теперь каждая девка думает, что это остальные неудачницы, а вот именно она сможет меня оседлать и окольцевать. Так что все теперь наоборот. Как слухи обо мне расползлись, так даже проще стало». «Да, звучит, конечно, интересно, но мне и своей девушки с головой хватает». «Любовь?» — с сочувствием спросил он. «Ну, это бывает. Ничего, время пройдет, вылечишься». «Вообще-то это не болезнь», — озадаченно произнес я. «Ага, кто бы спорил», — покладисто согласился он, вот только на его лице так и читалось полное несогласие с моими словами. «И все же, как вы так быстро подняли уровни?» — решил я сменить тему разговора. «Да как и в играх», — беззаботно пожал плечами Франсуа. «Собрали команду и отправились в долины монстров. Так-то там быстро можно уровень поднять, если отряд небольшой. И главное, на проблемы не нарывается. Это лучше ты расскажи, где такие вещи нашел. А то, судя по твоим статам и рассказам, ты явно приодет нехило». Не видя особой проблемы, я спокойно поведал ему нашу историю с Ветой о походе в данж под обелиском. Как раз успел закончить, когда мы дошли до нашего дома.